Глава 10. На следующий вечер после посещения ратуши Ава забрала девочек в отремонтированный дом, и, проснувшись рано утром, Юля обнаружила коттедж непривычно тихим. Она со вздохом перевернулась на другой бок. Что ж, теперь дел в доме поубавится, но только на какое-то время. Завтра в коттедж переедет орк Фоок со своим семейством. У нового охранника крепкая работящая жена и две дочки 13 и 15 лет. Вот и решилась проблема с обслуживающим персоналом. Может, и Амита с Озой себе подружек найдут в лице дочерей Фуога? Мысли Юли то и дело возвращались к ее визиту в ратушу. Удивительный все же человек этот Таниер. В мире, где столько условностей и устаревших традиций, он идет против потока. Ко всему прочему, он еще и местным силам правопорядка помогает. И сам хорош собой. Ну, по крайней мере, в Юлином вкусе. Хотя... Юля задумалась. С чего бы это? Раньше ей такие мужчины с тестостероновой аурой как раз не очень нравились. Она подсознательно ожидала от них проблем. Но от Таниера веет надежностью. Почему же он до сих пор не женат? Юля села, тряхнула волосами и тихонько рассмеялась. Вот мечтательница. Где она, дважды вдова в интересном положении? И где Таниер? Наверное, эти мысли из-за перемен в ее ощущении самой себя. Она чувствует себя, как выглядит, на 25. И желания появились девичьи. Юля встала, привела себя в порядок, спустилась вниз, на ходу завязывая фартук. И изумленно замерла в дверях зала, потому что там, визжа от восторга, носилась за котом Энни. Девочка еще недавно с трудом ходила, и даже сейчас иногда неуверенно останавливалась. Однако хорошее питание, рыбий жир и прогулки на свежем воздухе сыграли свою лечебную роль. Трюфель отбегал, потом останавливался, позволяя детским ручонкам повалить себя на пол и погладить живот, а затем все начиналось сначала. «Цила!» — воскликнула Юля. «Почему Энни у нас?» «Энни, милая, иди сюда. Нужно помыть руки и садиться кушать». Но Энни с веселым смехом убежала в другой угол зала. Цила высунулась из кладовки и смущенно пояснила. «А мы с Авой договорились. Энни пока поживет у нас. Она самая маленькая. С ней больше всего хлопот. Лекарь сказал, будет к нам тоже ходить. Если придет проверка, скажем, что взяли ненадолго, в гости». Юля покачала головой и, шутливо сведя брови с нарочитой строгостью, спросила. «В гости?» «Ой, ладно, Цила, так и скажи, что привязалась к девочке и отпускать не хочешь». «Ты права», — улыбнулась Цила. «Но ты же понимаешь...» Юля кивнула, уже с непритворной серьезностью. Цила – молодая девушка. Она вряд ли в этом признается, но ей хочется замуж. И ребеночка. Это заметно потому, каким взглядом она провожает на рынке супружеские пары с детьми. На матерей-одиночек в этом мире смотрят косо, особенно если их дети – ведьмы. Единственный способ оставить Энни в доме – снова обратиться к Таниеру и записать девочку под свое попечительство. Юле все равно, что они подумают. Она замуж не собирается. Хватит уже. Сходила в прежнем мире, посмотрела, как там, и обратно вернулась. А с Цилой проблема тоже решаема. Любую подмоченную репутацию могут спасти. Правильно, деньги. Циле необходимо хорошее приданое. Тогда и в женихах дефицита не будет. К тому же это раньше она была бледной, измученной, хрупкой и вызывала лишь жалостливые взгляды. За последние месяцы Цила тоже посвежела и округлилась. Вот как все-таки меняют девушку хороший сон, вкусная еда и новые впечатления. Кстати, о деньгах и впечатлениях. Кажется, время ограничений окончательно прошло. Юля прислушалась к себе и поняла, чего хочет. Чего-нибудь сладкого и интересного. А что всегда дарит девочкам новые эмоции? Конечно же, шопинг. Она хлопнула в ладоши. «Все ко мне! Всеобщий сбор!» На зов пришли удивленные Амита и Оза, даже Энни перестала прятаться. «Девочки!» – объявила Юля. «Мы идем в город. Пора обновить гардероб и наесться пирожными до отвала!» Амита и Оза переглянулись. «Но у нас есть новые платья, а в кладовке печенье с изюмом!» «Фи! Печенье подождет следующих холодов, когда трудно из дома выйти!» Или совсем уж скучных дней, когда иных развлечений нет. Ваши платья подойдут для ежедневного труда, а не для выхода в свет. «Ула, мы не собираемся выходить в свет», — осторожно проговорила Оза. «Мы ведьмы». «Больше нет», — заявила Юля. «Вы мои ученицы, официально признанные городскими властями. А тех, кто будет говорить о вас дурное, посылайте прямо ко мне. Я с ними разберусь». «Ула, новая одежда дорогая, а пирожные...» — начала упрямая Амита. «Я же не свои деньги собираюсь тратить, а ваши», — беспечно махнула рукой Юля. «Шутка. Мы деловые дамы и должны выглядеть достойно. Собираемся и айда развлекаться». Все еще непонимающе переглядываясь и пожимая плечами, девочки ушли переодеваться. «Ула, а мы с Энни посидим дома, ладно?» — спросила Цила. «Пропустишь самое веселье», — предупредила ее Юля. Но, разглядев в глазах подруги желание побыть наедине с Энни, вздохнула. «Только дай слово, что в наше отсутствие не будешь заниматься домашней работой. Поиграй с малышкой, расскажи ей сказку. Нечищенные котлы подождут до завтра. Я куплю тебе теплую накидку, твой размер я знаю. А с Энни нужно снять мерки. Ей нужны несколько пар немарких кофточек и штанишек». Все дорожки на цветочном холме были расчищены от снега и обильно присыпаны песком, поэтому Юля предложила пройтись. Центр города встретил их суетой и шумом. Мимо проносились открытые коляски с богато разодетыми господами. Многочисленные храмы состязались в искусстве колокольного звона. Повсюду торговали букетами из шелковых и бумажных роз. На шляпках у дам громоздились целые композиции из искусственных цветов. «Сегодня день богини Парвы», — напомнила Амита. «Покровительница красоты». Юля сделала вид, что всегда об этом знала, но в суете последних дней запамятовала. Качество одежды и обуви в многочисленных лавках готового платья на главной улице Эйлонхейма было намного выше, чем в простых пошивочных на холме, а цены кусались. Юля придирчиво разглядывала однотипные наряды на витринах. Значит, именно так одеваются богатые дамы столицы драконьего государства. Пышные оборки и рукава, юбки со шлейфами, вычурные серебряные и золотые пряжки и пуговицы. Такое платье не только неудобно, оно еще и весит 10 кг. Конечно, подобные наряды для повседневной жизни не были предназначены. Впрочем, Юля ни одной из них и на выход в свет не надела бы. «Ула, это так красиво!» — с восторгом прошептала Оза. «Вот бы тебе примерить такое!» «И не подумаю», — фыркнула Юля. «Когда мне понадобится наряд на прием во дворец, я подберу себе что-нибудь поинтереснее, а не этот вырви глаз. И вам тоже». «Во дворец?» — засомневалась вечно скептически настроенная Амита. «Вряд ли нас когда-нибудь туда пригласят. Это мы еще посмотрим. Так, девочки, где тут магазины с нормальной одеждой?» «У модистки было бы дешевле», упрямо прошептала Амита, когда Юля и девочки вошли в большую завешенную нарядами лавку. «Мы могли бы сами дошить платье, и выкроить, и вообще...» «Ага, и потратить на это кучу времени и сил». «Верно. Если понадобится, так и будем делать», — вполголоса ответила Юля. «Но сегодня нам нужно выяснить, что предлагает рынок готового платья, какие фасоны лучше сидят и где купить хорошую вещь в тот же день, в который она понадобилась». Используя свое обаяние, она легко разговорила молодую даму за прилавком, помощницу владельца магазина. В городе все крупные лавки принадлежали мужчинам. Женский бизнес в местной индустрии моды явно не главенствовал. Самая дорогая тонкая материя привозилась с Востока или из Альвийского мира. Лучшую шерсть изготавливали на севере, в горных провинциях, где паслись тонкорунные овцы. А то, что подешевле, шло с юга, с его обширными хлопковыми полями. Юля прошлась вдоль стоек. Все добротное, строгое, базовое, как выразились бы в ее мире. Нечем глаз порадовать. Она выбрала несколько блуз, юбок, платьев, накидок, туник и брюк. Цвета разнообразием не отличались. Бледный лиловый, песочно-желтый, серый, синий, темно-зеленый. «Это дорого!» шептали девочки по пятам, следуя за Юлей и ужасаясь каждой новой вещи. «Милые мои, запомните, лучше купить одну хорошую юбку, чем 10 дешевых. Когда я встаю по утрам, мне важно засунуть руку в шкаф, вытащить что-нибудь ближайшее и не гадать, есть ли на нем прорехи и насколько застиралась ткань». «Тогда я бы купила 2 хороших платья», — сказала Оза. С ними проще. Они ведь платья. И все бы видели, что у тебя всего лишь два платья. В искусстве наряжаться лениться нельзя. Если ты будешь сочетать блузы, юбки и штаны, а еще добавишь вот этот расчудесненький жилетик и шейный платок, все будут считать тебя весьма элегантной юной барышней. Дома устроим модный показ. Вот это я возьму себе. Вот накидка для Цилы. А это хорошенькая юбочка на вырост для Энни. Давайте расплатимся и пойдем искать. Они обошли ближайшие магазины. Прогулка завершилась роскошным обедом в чайной с чудесным десертом из песочных корзиночек с яблочным джемом. После еды Амита и Оза принялись клевать носами. Юлю шопинг тоже утомил. Она решила взять экипаж до холма. Уже садясь в одну из них, она посмотрела на тротуар, где сновали прохожие, и нахмурилась. «Так-так-так», — сказала она. «А это еще что такое?» Вдоль магазинов передвигался инвалид в коляске, пожилой мужчина в дорогой одежде. Мужчина был Юле незнаком, а вот дизайн коляски она прекрасно узнала. Она сама его создала и нарисовала на листе бумаги в тележной мастерской. Верх заказывался отдельно, у мебельщиков. Юля вымерила спинку вплоть до сантиметра. Даже колеса были обиты кожей точь-в-точь, как у Эймита. На шиповку пошла крепкая шкура какого-то горного зверя. Юля перебрала десятки вариантов в лавке у кожевника и только тогда смогла найти что-то более-менее похожее на земную резину. Мужчина вращал колеса руками в кожаных перчатках и выглядел довольным. «Едем», – коротко велела Юля извозчику. Она постаралась вернуть на лицо улыбку. У Амиты и Озы праздник. Не стоит портить девочкам хорошее настроение. С мастерами, укравшими чужую идею, она разберется позднее. Впрочем, есть ли смысл устраивать скандал? Патент на изобретение или усовершенствование Юля не оформляла, и потому сама виновата. Пусть это будет ей уроком. Не нужно недооценивать ушлость некоторых местных жителей. Посидев в экипаже, девочки отдохнули и теперь наслаждались поездкой. «Любезнейший», — обратилась Юля к извозчику, — «а покатайте нас по красивым местам». За две синицы извозчик устроил им настоящую экскурсию. Теперь Юля знала, что в городе множество прекрасных мест для отдыха. Тенистые аллеи, пруды и даже настоящий парк с качелями для взрослых и детей. На прудах зимовали лебеди. Амита и Оза покормили их мелкой рыбой, которая продавалась тут же в бумажных кульках. Вернувшись домой, девочки пошли отдыхать. Цилла с Энни тоже спали в своей комнате. Юля и сама почувствовала, как тяжелеет голова. Выглянула в окно и присвистнула. С холма было хорошо видно, как город закутывается в плотное облачное одеяло, а на севере у горизонта вихрятся белые тучи. Приближалась снежная буря. Юле стало тревожно. Она хотела спать, но вместо этого принялась мерить комнату шагами. Она припомнила рассказы Цилы и кумушек в лавках, с которыми часто останавливалась поболтать. Эйлонхейм славился своими зимними ураганами. Поговаривали, что угасающая магия драконьих островов становилась в эти дни особенно сильной и опасной. Во время бурь активировались ведьмы, настоящие ведьмы, те, кто шел до конца и не гнушался прибегать к мертвой магии. Ребенок в животе словно забеспокоился. «Тише, тише, маленькая», — сказала Юля, ложась. «Разбудишь Озу и Амиту». Мы просто сейчас накроемся вот этим чудесным овечьим одеялом и заснем в тепле и уюте. Нет ничего лучше огня и теплого одеяла в такую непогоду. Давай придумаем тебе имя. Мне бы хотелось что-то звучное и красивое, и что-то напоминающее о моем мире. Вдруг однажды мы сможем туда вернуться. Но если не сможем, не беда. Найдем укромное местечко и будем просто жить. Проблемы есть везде, в любом мире. «Самое главное, что здесь хорошая стоматология. Магическая», – пошутила Юля. «Что, если я назову тебя Агатой? Красиво и подходит под оба наших мира. Агата. Ну и кто там не хочет спать? Кто толкает маму?» Ей показалось, что дочка ответила заливистым младенческим смехом. Утро началось с сильного ветра со снегом, но это был лишь первый шаг к буре, так сказал Фоок. Орк отнесся к вопросу переезда основательно. Его семейство разместилось в новой пристройке рядом с домом. Жена Фуога, Кута, Тут же принялась хлопотать на кухне, постепенно знакомясь с вкусовыми пристрастиями обитателей коттеджа. Фоок остался недоволен тем, как был защищен дом, и не только с технической точки зрения, но и с магической. «На окна нужны решетки, мага пригласить, заколдовать прутья», – деловито распоряжался он. «Пойдут денежки вам в карманы, госпожа, не ровен час привлекут лихих людей и конкурентов. Хуже всего те, кому вы дорогу в деле перейдете. Есть нехорошие, гадкие методы. Яйца выведенного не стоит кому недоброму нанять парочку ведьм из мертвой слободки, чтобы отобрать удачу. Внизу посыплю солью по углам и под половицы. Посеребрю петли на двери. И за буянами всякими пригляжу. Это малое из бед». Юля ходила за орком и кивала, записывая рекомендации в блокнот. Она уже видела, как работает магия, и хотела защитить дом от малейшей угрозы. Буря обрушилась на холм в полночь, а получасом позже в дверь громко забарабанили.